который только мог, стремясь раз и навсегда избавиться от неубиваемого таракана, однако, из кучи бетонной крошки в ответ алому лучу вылетел ревущий поток энергии. Это не был аккуратный луч Хаумлендера, или похожий на него желтый лазер Бучера. Из поднявшейся в результате падения пыли вылетел поток искрящих ало-фиолетовых молний, врезавшийся в неожидающего такого супера, сбивая того с места. От неожиданности, Хаумлендер опешил. Молнии не причинили ему особого вреда, но прилетевший следом за ним желтый луч очухавшегося Бучера заставили его переместиться еще дальше, туда, где его уже поджидал солдатик. Забравшийся на остатки чудом уцелевшей колонны, он практически бесшумно прыгнул сверху вниз на подставившегося блондина, скрепив руки в замок. Каким-то звериным чутьем почуявший опасность супер попытался защититься, отбрасывая мейф и поднимая руки вверх, но этого было недостаточно. Бам! Удар солдатика вбил Хаумлендера лицом в бетон, безжалостно кроша остатки фундамента. Но на этом первый символ Ваут не остановился. Он методично наносил удар за ударом в затылок блондина, мешая тому понять, что происходит, все глубже вколачивая того в образовавшийся кратер. Его тело начало медленно разгораться изнутри, но процесс шел тяжело. Солдатик явно еще не восстановил заряд после убийства близняшек и был сильно ослаблен. «Давай, блять!» — подоспел Бучер, удерживая пытающегося найти опору Хаумлендера с другой стороны. Он изо всех сил навалился на ошеломленного супера, в то время как до сих пор не получавшему такого отпора блондину, наверное, в первый раз в жизни стало по-настоящему страшно. «Ты меня телепортнул!» С тихим хлопком на землю перед старым седаном вывалились обнаженные мужчина и женщина. «Хьюи, извини, Энни», — начал оправдываться Кэмпбеллу. «Я ведь все это делаю, чтобы тебя спасти. Я все это слышала, но тебе меня не надо спасать». Забыв про наготу, уперла руки в бока блондинка. «Ну да, не дай бог я тебе помогу и не буду тем, кем кого нужно спасать». «Нет», — неуверенно начала отрицать Энни. «Или тебе всегда нужно быть сильнее, намного сильнее меня». Наконец выговорился парень. Девушка на мгновение замерла, затем снова перешла в атаку. «Я не знала, что тебе важно», — с каждым словом говорила она все уверенней. «Мы же на первом свидании выяснили, что тебя это не парит». «Я помню, а теперь парит», — отчаянно выкрикнул парень. «Иногда немного, но это все не важно, потому что только убив Хаумлендера ты будешь свободна. Только ради этого я согласился на план Бучера. Я не Алекс, и не остальные, но с этой силой я могу быть хоть чуть-чуть полезен». «Я думала, тебя Ви испортила», — покачала головой звездочка, поджав губы. «Но ты таким и был». Но вдалеке раздался отзвук мощного взрыва, поднявший в воздух стаи птиц. «Мне нужно туда». «Знаешь что?» — горько отозвался Хьюи. «Думай, что хочешь, но я тебя туда не пущу. Тебя там просто убьют. И как же ты меня остановишь?» Налились глаза звездочки золотым цветом, а машина тревожно замигала фарами. «Ты кое-что забыла», — раздался вдруг голос Хьюи прямо над ее ухом. «Я умею телепортироваться». Хаумлендера наконец прижали. Бучер и солдатик со стервенением сжимали его руки, выламывая их назад, словно намереваясь сломать или хотя бы разорвать мышцы. Они растягивали его в разные стороны, будто пытались сломать самого неуязвимого человека на планете. Супер скрежетал зубами, его лицо исказилось в гневе, он все еще пытался вырваться, медленно поднимая обоих мужчин вверх, несмотря на все их усилия. Бам! Тело приподнявшегося над кратером Хаумлендера вновь вдавило в землю. Сзади с отчаянной решимостью на него напрыгнула Мэйв. Ее руки обвились вокруг стальной шеи, сдавливая трахею с такой силой, что ее собственная кожа посинела от давления. Она рычала, стиснув зубы, вкладывая в каждое движение свою ненависть, накопленную годами. Сбоку, погребенное под обломками, шевельнулось изломанное тело. Это был Алекс, едва живой, окровавленный, измученный. У него больше не было левой ноги, ее просто не существовало, как части другой, а правая рука отсутствовала до плеча. Кровь, застывшая на краях обрубков, терлась о бетон, оставляя за ней малую дорожку на полу. Но он полз, полз к Хаумлендеру, как раненый зверь, которому больше нечего терять. Его пальцы царапали пол, оставляя глубокие кровавые борозды удлинившимися ногтями. Каждое движение сопровождалось стоном боли, но он не останавливался, двигаясь все быстрее. Когда он добрался до ног Хаумлендера, то вцепился в одну из них своей единственной рукой. «Ты не уйдешь», — прохрипел Алекс, хватая ногу Хаумлендера с отчаянной яростью и растягивая супер еще сильнее. Хаумлендер в первый раз за все сражения взревел от ярости и страха. Его тело начало дрожать, словно мотор, работающий на пределе. Бучер и светящийся изнутри солдатик почувствовали, как он собирает силу, но было уже слишком поздно. С громовым рывком Хаумлендер взмыл в воздух. Ударная волна сбросила Бучера и солдатика, швырнув их, как кукол, на противоположные стены. Бучер отлетел так сильно, что пробил собой крупное дерево, оставляя за собой кровавую отметину. Солдатик, пытаясь удержаться, врезался в металлический остов машины. Его светящийся заряд рассеялся, и он упал вниз, оставляя за собой вмятины. Сам же Хаумлендер на сверхзвуковой скорости взмыл в воздух, крутясь и петляя, он продолжал лететь подальше от западни, но Мэйв держалась. Ее лицо побелело от напряжения, мышцы рвались, но она продолжала сдавливать его шею. Ее ноги обвились вокруг его туловища, удерживая ее на теле супера. Также на этом самолете был еще один неучтенный пассажир. Алекс, несмотря на взлет, не отпускал. Он цеплялся за ногу Хаумлендера одной рукой. И когда тот попытался его сбросить, зубами сжавшись, он впился в плоть супера, не реагируя на пинки по голове. «Убирайся с меня!» – прорычал Хаумлендер, хрипя от ярости. Извернувшись, он схватил Мэйв за горло и начал сжимать. Ее дыхание прервалось, глаза расширились от боли. Кости в шее начали поддаваться, скрипя под его силой. Но она не отпускала. Его глаза вспыхнули красным, и первый лазер вырвался, медленно прожигая Алексу бок. Тот вскрикнул, но не остановился. Лазер прошел через грудь, оставляя дыру, из которой были видны сгорающие и тут же восстанавливающиеся органы. Трижды труп вдруг жутко закричал, из его глаз в ответ вырвалась фиолетово-алая плазма. Она ударила прямо в лицо Хаумлендера, обжигая его кожу, и тому пришлось противостоять ей своим взглядом. Секунду они боролись, два взгляда, два луча, два противника, но силы были неравны. Тем временем Алекс, истекая кровью, начал карабкаться вверх. Его лицо было искажено болью, но он цеплялся за костюм Хаумлендера, подтягиваясь одной рукой. Хаумлендер, рыча от напряжения, кажется, впервые в жизни усилил свое давление практически до максимальных значений, и плазма Алекса начала угасать. Наконец, красный луч со звуком лопнувшей ягоды прошел через глаза Алекса, выжигая их дотла и проходя дальше. На секунду тело русского замерло, а так и не разжатая рука отлетела прочь, срывая изуродованное тело куда-то вниз. Наконец, выдохнул тот, спустя минуту полета остановившись в воздухе и только сейчас осознавая, что настолько сильно сжал горло Мэйв, что она уже потеряла сознание. Разжав ее хватку, он закинул обмякшую воительницу на плечо, всматриваясь в зеленые кроны деревьев в поисках своего противника. Его рентгеновский взгляд прошелся по кронам деревьев и бурной речке, но не заметил ничего похожего на труп безумного зомби, которого сам блондин намеревался сжечь дотла, или скинуть в жерло вулкана. Хотя с его скоростью отлетел он довольно далеко, и прочесывать лес в его поисках Хаумлендер посчитал слишком долгим занятием. Впрочем, блондин хищно втянул носом воздух, поглядев на Мэйв. Похоже, он сам к нему придет. Ну, Хьюи, и где мы теперь оказались? Спустя некоторое время бесплодной борьбы, в которой выиграл телепортатор, который зажимал сейчас окровавленную от пощечины губу, голая парочка оказалась на пустынной лесной дороге. «Я думаю, я не знаю», — попытался понять Хьюи, который просто перемещался, куда глаза глядят, главное, подальше от злосчастного герогазма. Его силы были нестабильны, но он мог телепортироваться по примерному направлению. Но, чтобы вернуться обратно, надо было знать, в какую сторону нужно было перемещаться. Возможно, вдруг его голос прервал шум приближающихся машин. Это были два минивена, которые были явно наполнены до отказа, судя по явно просевшим рессорам. «Смотри, может быть, хоть эти старички остановятся и скажут, где мы», — разглядев водителей, произнесла звездочка. «А дальше, ты телепортируешь меня туда, откуда взял, и нахрен свалишь из моей жизни». Глава 66. Это идеальный день. Жаль, что все такими не бывают. Могут быть, но для этого нужно поработать. День сурка. Иногда твоя жизнь похожа на кошмар, и когда ты просыпаешься и открываешь глаза, всеми силами надеешься, что это был всего лишь дурной сон. Но в какой-то момент понимаешь, что это был не сон. Так вот, это был явно не тот случай. Во-первых, мои глаза так и не открылись. Их просто до сих пор не было. Сознание включалось и включалось, словно кто-то в голове безостановочно щелкал тумблером. Осязание, обоняние, звуки – все это вспыхивало в голове яркими ассоциативными связями, погружая мозг в пучину кошмара, наполненного пыткой наяву. И когда я все же смог осознать, что все еще жив, это было куда больнее, чем я думал. Ку-ку, где-то сверху старалась птица, вырывая меня из объятий беспамятства. Ку-ку, тихо ехала крыша от темноты и беспомощности. Тело горело огнем. Желудок, казалось, решил переварить сам себя, а фантомные боли от утерянных конечностей первое время заставляли подумать, что ноги и руки все же отросли. Но их не было. Одна рука заканчивалась на месте запястья прижженной культей, вторая просто отсутствовала вплоть до плеча. Та же ситуация была и с ногами. А еще чертов ублюдок, кажется, отхватил мне лазером хер. Ку-ку. Я лежал на спине, судя по ощущениям, в куче сбитых мною при падении веток. Перевернуться без полного набора конечностей было той еще задачей. Кое-как справившись с ней, я попытался куда-то отползти, но цепляться было просто нечем. Одна неполная нога, одна искалеченная рука. Комплект никак не хотел собираться.